Так ли плох был Версальский мир? Версальский мир, подписанный после Первой мировой, считается чудовищной ошибкой. Германия начала следующую войну, а ведь именно этому мирный договор должен был помешать. В реальности Версальский договор лишь играл роль красной тряпки для немецких националистов. Гитлер бы начал войну, даже если бы мирный договор был куда мягче. Он хотел обеспечить Германии власть над континентом и ради этого поставить Европу на колени. Он все равно желал расчленить Польшу и Чехословакию, он хотел сокрушить Советский Союз. Он исполнял свою программу – завоевать жизненное пространство для немецкого народа. Версальский договор тут ни при чем. Условия Версальского мира принято считать грабительскими и несправедливыми. Но проигравшую страну всегда заставляли платить. На Венском конгрессе в 1815 году Франция потеряла то, что завоевал Наполеон, и должна была заплатить 700 миллионов франков. После победы над Францией в 1871 году правительство Германии преспокойно отрезало себе две французские провинции и наложило на побежденных не меньшую контрибуцию. Условия навязанного Советской России Брест-Литовского мирного договора были еще более грабительскими. Но когда точно так же поступили с немцами, они возмутились и заговорили о том, что их все ненавидят. Победители решили лишить Германию мощной армии, призыв армию на флот отменить, служба по контракту, численность вооруженных сил 100 тысяч в пехоте и 15 тысяч на флоте. Никакой авиации, танков, бронемашин, подводных лодок и тяжелых орудий. Запас оружия уничтожить, мощное укрепление взорвать, оставить только несколько военных заводов, запретить покупку оружия за границей и никакой военной подготовки в высших учебных заведениях. Германия лишилась своего океанского флота и всех колоний, но осталась самой мощной державой в центре Европы. Франция считалась победительницей, но перестала быть крупной военной державой, и финансовое бремя, возложенное на Германию, не было таким уж ужасным, как немцы изображали. Все дело в том, что огромное число немцев не смирилось с поражением в Первой мировой войне. Они не признавали, что кайзеровская армия была разгромлена, и пребывали в уверенности, что виной всему внутренние и внешние враги, которые нанесли Германии удар в спину. Они считали себя униженными, оскорбленными, презирали соседей и хотели отомстить. Вернувшийся с войны ефрейтор Адольф Гитлер не знал, чем заняться, искал работу. Гитлер и его товарищ Эрнст Шмидт вызвались нести караульную службу в лагере для военнопленных. Служба была несложной, потому что война закончилась, и лагерь стремительно пустел. Русских солдат отпускали на родину. Большую часть дня Гитлер и Шмидт сортировали ставшие ненужными противогазы. В столице Баварии власть оказалась в руках Курта Эйснера, лидера независимых социал-демократов, бескорыстного и честного человека. Бавария провозгласила себя республикой, но партия Эйснера 12 января 1919 года проиграла выборы в Национальное собрание Баварии. Эйснер вовсе не был большевиком, каким его изображали. Потерпев поражение на выборах, он решил подать в отставку с поста министра-президента. 21 февраля 1919 года, когда он направлялся в Ландтаг, чтобы объявить об этом, его прямо на улице выстрелом в голову, как изменника Родины, убил молодой офицер Рейхсвера граф Антон фон Арко Ауф Валлей. Графа судили, приговорили к тюремному сроку, но быстро помиловали за его пламенную любовь к родине. А вот ответом на убийство Эйснера стал приход к власти в Мюнхене крайне левых, коммунистов и анархистов. Совет рабочих и солдатских депутатов 7 апреля провозгласил Баварию Советской Республикой. Под председательством бывшего эсера Евгения Левине, родившегося в России, Он перебрался в Германию в 1908 году. Коммунисты образовали комитет действия из 15 человек. Вот комитет Левине действовал по-большевистски, расстрелял агентов революции и сильно напугал баварцев. Левые радикалы стали создавать Красную армию по советскому образцу. Власть полку принадлежала солдатскому совету. Все ходили с красными бантами. Гитлер считался сентиментальным социалистом. Разглагольство о судьбе пролетариата. «Слава Богу, что с королей слетели короны. Теперь настало время говорить нам, пролетариям». Гитлер вполне мог примкнуть к левым и даже к крайне левым. Но части Рейхсвера и ультраправые добровольцы после кровавых боев 1 мая взяли Мюнхен под полный контроль. Особой жестокостью отличалась так называемая бригада Эрхарда. После окончания Первой мировой капитан-лейтенант Герман Эрхард собрал оставшихся без дела и озлобленных морских офицеров для уничтожения коммунистов. Евгения Левине, «добровольцы» в кавычках, расстреляли без суда. Он умер со словами: «Да здравствует мировая революция! Мы, коммунисты, сильнее смерти!» Красные флаги исчезли. Бавария вошла в состав Веймарской республики, образованной Национальным собранием в Веймаре в феврале 1919 года. Немецкая революция была подавлена. Гитлеру предложили работу в комиссии по расследованию революционной деятельности в его собственном полку. Он помогал выявлять тех сослуживцев, кто сочувствовал левым и коммунистам. Так он впервые участвовал в политических чистках. Ефрейтор Гитлер подчинялся капитану Карлу Майеру, начальнику отдела печати и информации штаба 4-го военного округа. Помогал выявлять сослуживцев, сочувствовавших левым. Капитан Майер вспоминал, что Гитлер напоминал побитую собаку, которая нуждается в хозяине. После прихода нацистов к власти бывший капитан Майер эмигрировал во Францию. В 1940 году, после оккупации Франции, гестаповцы его нашли и посадили в концлагерь, где в феврале 1945 года убили. В июле 1919 года Гитлера, как проявившего себя на поприще борьбы с левыми, командировали на армейские курсы пропагандистов. Военные декларировали нейтралитет, но в реальности они не приняли Веймарскую республику. Лекции именовались вполне нейтрально: образование и политика, развитие экономической жизни в Германии, но носили откровенно антисемитский характер. Солдатам втолковывали, как опасен мировой коммунизм и западный либерализм, учили с ними бороться. Здесь и сформировались его политические взгляды. После курсов в августе 1919 года Гитлер, как один из 26 пропагандистов, был причислен к отделу информации штаба округа. В лагере Лехфельд он сам проводил беседы с солдатами, которые вернулись из русского плена и были подвержены большевистским идеям. Около 150 человек слушали выступление Гитлера. Он рассказывал о вине евреев-коммунистов и евреев-олигархов перед Германией. Чем чаще выступал, тем быстрее сам превращался в фанатика-расиста. Скрытый антисемитизм трансформировался в ненависть к евреям. Вообще-то в Первую мировую 100 тысяч мужчин-евреев надели серый мундир немецкого рейха и отправились на фронт. Треть из них удостоилась государственных наград, свыше 2000 стали офицерами. На фронте, защищая кайзеровскую Германию, погибли 12 тысяч солдат-евреев. Больше, чем погибло евреев во всех войнах, которые вел Израиль. Депутат Рейхстага от социал-демократической партии, еврей по происхождению Людвиг Франк, ушел на фронт добровольцем в августе 1914 года и погиб в бою. Он стал первым депутатом Рейхстага, павшим на поле боя. Немецкие евреи хотели быть немцами и преданно служили стране. Но злобных националистов реальность не интересовала. 5 января 1919 года спортивный журналист Карл Харрер и слесарь-железнодорожник Антон Дрекслер, тихий, неуклюжий, чудаковатый человек, основали в Мюнхене немецкую рабочую партию, которая в 1933 году придет к власти. Партийцы встречались в пивной Штерн-Эккерброй и произносили речи, полные ненависти к богатым, демократам и евреям. В один из сентябрьских дней 1919 года в пивную заглянул ефрейтор Гитлер в штатском. Он выполнял приказ командования побывать на собрании только что созданной партии. Гитлер настолько вдохновился тем, что услышал и увидел, что пожелал выступить. Так началась его политическая карьера. Товарищи по партии познакомили его с российской формой антисемитизма. Прежде антисемиты видели опасность в евреях, потому что они придерживались иной религии. Если еврей переходил из иудаизма в христианство, он принимался в обществе. Люди, среди которых оказался ефрейтор Гитлер, исходили из того, что религия не имеет значения. Дьявольское начало сидит в любом еврее, даже ребенке, поэтому все они представляют опасность для Германии. Очень скоро его заметили. 22 февраля 1920 года местная газета «Donau Zeitung» сообщила: «Господин Гитлер произнес патриотическую речь, которая была встречена аплодисментами. В феврале партия обрела название, под которым войдет в историю – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия». 1 апреля 1920 года Гитлер демобилизовался и полностью отдался партийной работе.